Глава 18. Пройдя через небольшой коридорчик, я открыл дверь и сразу закашлялся от попавшего в легкие едкого табачного дыма. Посреди комнаты в синем свете небольшого старинного светильника, висевшего на стене на кожаном кресле, точно на троне восседала старуха в каком-то темном одеянии с сигаретой в зубах. Ни ее лицо, ни что-либо другое из-за мрачного освещения, клубящегося дыма и слезящихся из-за него глаз я детально рассмотреть не смог. Преодолевая желание выскочить поскорее на улицу, на свежий воздух, я усилием воли все-таки заставил себя шагнуть вперед. Для устойчивости, опершись спиной о стену и протерев тыльной стороной ладони глаза от слез, я снова взглянул на знахарку и не пожалел, что имел сейчас за спиной надежную опору. Передо мной сидела та самая маркиза, черная кошка, которая так бесцеремонно гуляла вчера по дому, где мы поселились. Точнее, это была не сама кошка, а ее голова с жутковатым неподвижным взглядом, расположенная на туловище женщины. Я вновь теперь уже не церемонясь всей пятерней по-быстрому стер продолжающие течь слезы и с облегчением понял, что кошачья морда мне всего лишь привиделась. Наверное, мое воображение в последнее время разыгралось не на шутку. Теперь я видел обычное лицо очень старой женщины с сигаретой во рту, которая изучающе смотрела на меня, чуть прищурив подслеповатые глаза. «Доброе утро!» — выдавил я из себя хриплое приветствие. «Снова ты!» — проскрипела старуха таким тоном, будто я своими посещениями ей уже до чертиков надоел. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что мы с ней действительно где-то встречались. Только где? Влезать в голову знахарки я даже не пытался. Если она своей внучке поставила такую непробиваемую защиту, то что тогда говорить о самой целительнице? «Целительница», — повторил я про себя часто вспоминаемое мною слово. «Да, она больше похожа на ведьму, чем на простую сельскую знахарку. Седые волосы, нос крючком». Едва заметная восточная раскосость глаз. И все же, где же я ее... Стоп! Ну, конечно, это же та самая старуха, та самая, что лечила меня в 812 году. Точнее, не меня, конечно, а Дениса Давыдова, и тем не менее. Нет, ну, это же бред, судорожно размышлял я, не отрывая взгляд от лица ведьмы. «Какая та же самая? Это сколько же ей, получается, сейчас лет-то будет? Если тогда, в 1812-м, она уже была дряхлой и сморщенной, как столетний сухофрукт. Может быть, это внучка той старухи-знахарки?» Все это пронеслось у меня в мозгу за считанные мгновения. «Признал, бродяга?» — усмехнулась беззубым ртом ведьма. «Да, но...» — хозяйка дома не дала мне сформулировать свой вопрос. «Много ты знаешь, сколько люди живут?» Недовольно проскрипела она, словно прочитав мои мысли. «Что ты вообще понимаешь в этом мире?» Скептический взгляд бесцветных, словно выцвевших за столетия, глаз. Нахватался вершков. А теперь только и знаешь, что влезать в головы людей, да гадить. Топтаться своими грязными сапогами по чистым светлицам. Я стоял молча, не зная, что сказать, и чувствовал себя неким самоуверенным учеником-зазнайкой, которого мудрый учитель уличил в безграмотности и невежестве перед всем классом и теперь жестко ставил его на свое место. «Да ты не стал быть перед глазами, не стал быть. Садись, коль пришел». Голос старухи чуть смягчился. «Спасибо». «Да не пялься так на меня, со мной твои номера не пройдут. Поживи сперва с мое, тогда поймешь, что к чему». Знахарка сделала последнюю затяжку и загасила окурок в небольшой пепельнице, стоящей на столе. В то же время весь дым, клубящийся здесь сизыми облачками, куда-то бесследно исчез, словно и не было его. Теперь я смог, наконец, нормально осмотреться и более детально разглядеть помещение, в котором пребывал уже несколько минут. Это была небольшая комнатка, видимо, предназначенная для приема посетителей, с большим зашторенным окном и пропахшая табачным дымом. Смешиваясь с какими-то еще неопределяемыми моим обонянием мистическими запахами, он, как более привычный все же, не давал присутствующему здесь человеку полностью отстраниться от реальности и погрузиться в иллюзию потустороннего мира. Кроме двух кресел, хозяйского и гостевого, стоявшего у стены напротив, в комнате был также длинный деревянный стол на толстых резных ножках, расположившийся по левую руку от хозяйки дома. Своей массивностью и прочностью он словно олицетворял надежность и гарантированную уверенность в результатах всего того, что хозяйка обещала своему пациенту. Стол наполовину был заполнен какими-то баночками и пузырьками, а на второй половине, ближе ко мне, находились пепельница и большая, видимо, очень старая книга в необычном переплете. Не удивлюсь, если это окажется человеческой кожей. Почему-то мелькнула в голове странная мысль. Наверное, навеянная прочитанными когда-то историями о чернокнижниках, ведьмах и прочих слугах дьявола. Слева от меня у стены стоял высокий, вполне современный шкафчик со стеклянными дверцами, похожий на медицинский. Он был здесь единственным предметом мебели, который своим видом разрушал созданный под старину интерьер комнаты и был заполнен всевозможной знахарской утварью и пузырьками. Однако самой выдающейся деталью интерьера, несомненно, являлась большая картина, висевшая на стене в красивой позолоченной раме. На ней в темных мрачных тонах был изображен какой-то вельможа в парике, положивший одну руку на красивую резную подставку из красного дерева. Его надменно-насмешливое выражение пронзительных черных глаз словно говорило: «Вы все здесь пыль, букашки по сравнению со мной, поэтому смиритесь со всем, что с вами происходит». Я оторвал взгляд от портрета, прошел к гостевому креслу и присел, отставив костыли в сторону. А вдруг старуха и правда сильный целитель, и от нее я уйду уже на своих ногах. Подумал с надеждой и вновь замер, увидев то, чего не видел из-за высокой спинки ведьминого кресла. Это была та самая деревянная декоративная подставка. Я почему-то был абсолютно уверен, что именно на нее опирался этот высокомерный вельможа с картины. Сейчас на подставке стоял какой-то необычный цветок, напоминающий собой человеческую голову со множеством свисающих вниз зеленых косичек. «Память о моих предках», — с гордостью произнесла старуха, увидев, что я заинтересовался картиной. «Так же, как и цветок. Кстати, называется медуза Горгона. Правда, прелестное создание?» В ее голосе я уловил намек на теплоту и заботу, но деликатно промолчал, потому что, как лично мне, это прелестное создание не нравилось от слова совсем. «Да, ну так с чем ты на сей раз ко мне пожаловал?» Голос ведьмы вмиг стал деловым и строгим. «Так вы же...» Начал было я и осекся, вспомнив заповедь, которой сам придерживался. «Человек, пришедший к целителю, должен непременно озвучить свою проблему и попросить о помощи. Хочу попросить вас помочь мне вылечить мои ноги, чтобы я снова смог нормально ходить». Знахарка продолжала сверлить меня пронизывающим взглядом, словно ждала продолжения моего рассказа. Однако мне нечего было добавить, и я тоже молчал, ожидая, будто обреченный на смерть заключенный окончательного вердикта суда. «А ты знаешь, чем тебе за это придется заплатить?» Наконец проскрипела старуха, по-прежнему не отводя от меня глаз. «Нет». Откровенно признался я. «Жизнью, милок, жизнью!» Я бы, наверное, вскочил с места, если бы у меня были здоровые ноги. «Жизнью?» Переспросил в надежде, что ослышался, а в душе почему-то, радуясь, что старая ведьма не потребовала отдать за исцеление свою душу. «Не прикидывайся глупым и глухим», подалась вперед старуха. «Ты прекрасно все слышал. Да, жизнью, но...» Она сделала паузу. «Конечно же, не своей». «А чьей тогда?» Я судорожно проглотил комок, внезапно образовавшийся в горле. «Странный ты человек», — заметила ведьма. «Называть ее знахаркой, а тем более целительницей, у меня просто язык не поворачивался. Подумай сам, зачем мне морочить голову и тебя лечить, если потом забирать твою жизнь? Ты мне должен подарить жизнь любого другого человека». Услышав такую цену, я потянулся за костылями, чтобы немедленно уйти. «Не торопись, бродяга». Голос старухи вновь потеплел, если эти изменения в скрипе можно было так назвать. «Я не требую, чтобы ты кого-то убил», — беззубый рот поддернула еле заметная улыбка. «Достаточно будет, если ты посвятишь мне смерть ранее убиенного тобой человека». «Но я...» «Ой, Ли!» — вновь оборвала меня ведьма, не дав возразить. «Еще недавно ты пытался других убедить в своих способностях, а теперь сам сомневаешься в моих. А не ты ли на днях совершил...» как это называется в Уголовном кодексе, склонение к совершению самоубийства. Верно? Конечно, этот человек был злодей и все такое, и ты очистил мир от еще одного паразита, но все же факт остается фактом. Сагайдачный, мелькнуло мне в голове, но откуда она знает? Впрочем, что это я совсем туплю? Она же мне только что прямым текстом сказала, что если сам чужие мысли читаю, как свои, и узнаю все, что мне нужно, то это и знаю ведьме, и подавно суждено все это уметь. А то даже еще и лучше. Судя по ее взгляду, она видела всю мою жизнь, как у себя на ладони. «Так что?» — настаивала на моем ответе старуха. «А что я, собственно, теряю?» — прикинул я в уме. «Сагайдачного назад не вернешь, да и никому это и не нужно». Как говорит старуха, человеком он действительно был дерьмовым, и, думаю, не только для меня одного. Ну и пусть забирает его себе. Может, хоть на том свете его как следует поджарят на сковороде курносенькие с рожками. «Я согласен», — сказал слух. «Ну-ну», — скрежетнула улыбкой ведьма, — «ты же знаешь, как нужно говорить». «Я посвящаю смерть убитого мной человека тебе», — вздохнув, произнес я. «Вот так-то лучше. Ну что ж, плата получена, теперь пора приступить и к лечению». «А деньгами сколько возьмете?» — решил уточнить я, чтобы окончательно закрыть вопрос по оплате. «Да зачем мне твои деньги?» — хмыкнула старуха. «Этого добра у меня хватает, а вот людей, за которыми покойничек числится, поди сыщи». «Как знаете, дело ваше», — не стал спорить я. «Только зачем это вам?» «А это уже не твое дело», — строго зарыкнула на меня ведьма. «У каждого свои методы работы. Небось, моя Наська-то говорила?» «Что-то говорила. А скажите, мне в голову пришла интересная мысль. Если вам столько лет, то почему внучка такая молодая?» Старуха ухмыльнулась, помолчала, словно решая, говорить или нет. Потом, пожевав губами, сказала: «Много вопросов задаешь, бродяга. Но так и быть. Внучке моей годков уж более 70 будет. Это она только на вид, молодуха еще». От таких новостей я на короткое время впал в прострацию. Мы, смертные, получается, всеми силами пытаемся поддерживать здоровье, мучаем свое тело физическими нагрузками, стараемся не есть вредную пищу, кормить свой мозг правильной информацией. А эти вот бабули спокойно живут себе несколько сотен лет и в ус не дуют, размышлял я. Интересно, каково же будет Василию узнать, что он кувыркался ночью с 70-летней бабкой, если даже мне, не имеющему с ней ничего личного, от одной такой мысли как-то не по себе. Нет, пожалуй, не стоит ему об этом говорить, пусть лучше остается в неведении. Парень он впечатлительный, неизвестно, что ему в голову после такой новости взбредет. «Ну, чего приуныл, бродяга?» — прервала мои размышления ведьма. «Ноги-то лечить будем, али как?» «Будем, конечно», — вздохнул я. «Только у меня еще один вопрос», — взглянул на собеседницу, чтобы понять ее реакцию. Та, кажется, была сегодня в хорошем расположении духа, и в ее глазах я прочел позволение на вопрос. «Скажите, почему вы меня все время бродягой называете?» «А кто ж ты еще?» — удивилась старуха. «Не ты ль туды-сюды по разным мирам носишься, будто угорелый? Ну и кто ж ты тогда после этого? Бродяга я есть». «Вы так это говорите, будто мне все это нравится», — буркнул я. «Была бы моя воля, я бы...» И тут я задумался, а действительно ли мне хотелось бы избавиться от возможности путешествовать во времени и пространстве? Ведь что ни говори, особой проблемы мне это не создает, разве что внезапность и спонтанность перемещения. Но вот если бы не эта возможность, сколько бы я не изведал разных временных слоев? Сколько бы не смог всего осознать, если бы не было возможности кратковременно проживать в том или ином мире? Одно дело неподтвержденные ничем и никем знания, приходящие из ноосферы или прочитанные в книгах, и совсем другое – увидеть все своими глазами и пощупать все своими руками. «Ничего, не переживай», – отозвалась ведьма, – «недолго тебе уже осталось». Увидев, как я встрепенулся, добавила: «Не всю жизнь будет тебя бросать в неизвестность. Тот, кто тебя наградил этим даром, уже заканчивает собирать нужную ему энергию. Как соберет, так твои скитания и прекратятся». Я насторожился. «Это что за энергию такую и кто этот человек?» «Человек, не человек, какая разница? Тебе многого еще не понять. Ты в этой жизни еще как ребенок, который только-только начал из кубиков слова складывать, а уж хочешь, чтобы тебе объяснили, как поэмы пишутся. Погодь чуток, поживи пару-тройку столетий, ежели силы возможностей хватит», — ведьма хохотнула. «Вот тогда, может, чего и постигнешь чуть поболее, чем ныне». «Я понял, это все игры богов и полубогов. Так?» На мой вопрос старуха только пожала плечами. «Ну вы хотя бы тогда объясните, куда деваются сознания тех людей, в которых я на время вселяюсь? Ведь пока я живу в их теле, их сознание должно же где-то быть». «Сознание, то есть то, что ты называешь этим словом, — терпеливо поясняла моя собеседница, — это всего лишь одна из частичек огромной души. Душа — это вовсе не то, что представляет себя обычный смертный. Она не живет где-то в теле. Напротив, каждая душа может иметь одновременно несколько тел, в которых и проживает та частичка, которую ты называешь сознанием. То есть душа может одновременно проживать множество земных жизней, собирая необходимый ей опыт, покидая тело то ли после его смерти, то ли при каких-то других обстоятельствах. Частичка просто возвращается в свою ячейку души и продолжает существовать с ней, как единое целое. Если есть потребность, она вновь может вернуться назад». Старуха немного помолчала. В ее руке неизвестно откуда появилась сигарета, но прикуривать она не стала. Помусолив ее своими тоненькими, сухими, как хворост, пальцами, бросила в пепельницу и продолжила. «Слыхал, небось, о таких людях, которые сидят в медитации несколько веков, а то и тысячелетий?» И я сразу вспомнил книгу доктора-офтальмолога Эрнеста Молдашева про его путешествие в Тибет, которую в свое время на одном дыхании прочел наряду с другой эзотерической и околоэзотерической литературой. Там он как раз рассказывает о том, что существуют пещеры, скрытые от глаз простых людей, в которых до сих пор в состоянии самадхи находятся представители древнейших рас и цивилизаций, таких как лемурийцы и атланты, когда-то проживавших на Земле. Местонахождение этих пещер известно лишь особо посвященным монахам. Они время от времени посещают эти места, чтобы следить за сохранностью тел, находящихся в вековом забвении. Все это меня сильно интересовало, пока я не познакомился с литературой, в которой упоминались китайские бессмертные. Так называли даосов-алхимиков, достигших при помощи своих практик такой трансформации тела и сознания, что их физическая оболочка становилась практически бессмертной. Если они и покидали этот мир навсегда, то только по своему собственному желанию. С тех пор я и начал заниматься цигун и медитациями по-серьезному». «Вижу, что понимаешь, о чем я говорю», — скрижетнула ведьма. «Да, понимаю. Тогда хватит болтать. Пора делом заниматься. Или ты думаешь, что кроме тебя мне нечем более заняться?» Естественно, я не стал возражать и спорить. А старуха взяла со стола тоже неизвестно откуда появившееся черное покрывало и громко дыша направилась в мою сторону. «Прям Копперфильд какой-то», — мелькнула у меня мысль, и в тот же миг мир, окружающий меня, исчез. Покрывало опустилось на мою голову.